Пиксис в свою очередь лишь тянул время. Он ждал появления других представителей, чтобы вместе с ними одолеть демона. Это и безопаснее, да и шансов на победу будет гораздо больше. Надоело. Запретная магия. Взрыв темной материи. Ощупав почву, темный маг наконец решился на опасные шаги. Взрыв темной материи было заклинанием, которое могла уничтожить даже использовавшего его мага. Нужно обладать колоссальным опытом и уверенностью в себя, дабы посметь наколдовать что-то такое. Да ты совсем чекнутый. Хочешь уничтожить и себя заодно. Это уже было не смешно. Такая атака вполне могла нанести вред Пиксису, так что он не должен позволить его завершить. Чекнутый. Я просидел в той дыре несколько тысяч лет. Кто смог бы остаться в норме? Хватит чепуху нести. Я должен уничтожить всех и вся, и начну я с вас двоих. Жаль, что третьему удалось убежать, но если честно, то это мне даже на руку. Вы не доживете до того момента, как подкрепление сможет добраться до сюда. Умрите. Глава 353. Габис и Долт. Глава 353. Убегаем, он совсем чокнулся. В обычном сражении подразумевается то, что обе стороны хотят победить и уйти живыми. Именно поэтому смертник в битве вдвойне опасен. Пиксис не хотел умирать, ведь от него зависели жизни многих жителей континента. Смерть одного представителя из представителей уменьшит боеспособность человеческого рода на несколько пунктов. Так я вас и отпустил. Умрите. Взрыв черной материи уничтожал все в радиусе нескольких километров. Во время срабатывания заклинания, даже пространство искривлялось, так что использовать магию такого рода для побега становилось попросту невозможным. Мы не успеем выбраться, нужно создать барьер. Будь они на открытой местности, представители легко смогли бы убежать, но сейчас все было против них. Находясь в закрытом помещении, маневрировать становилось намного сложнее, так что идея Лада имела место быть. Ладно, создаем. Магия молнии. Всепоглощающий щит. Для защиты от нападения темного мага, нужно иметь невероятную мощь. Благо Пиксис был не из слабых, да и его элемент молнии считался сильнейшим сугубо в грубой силе. Игумен, конечно же, не остался в стороне, он активировал щит света, который должен был сдержать малую часть взрыва. Ваши жалкие щиты не помогут, я обращу все в пепел. «Сгиньте и станьте первыми ступеньками в моей мести». Взрыв. Сам Замраил окутал себя темным барьером, но даже это не гарантировало его полную безопасность. Темный взрыв не разделял союзников и врагов, он просто-напросто уничтожал все на своем пути, превращая все в темную материю. «Приготовься, сейчас будет взрыв». Пиксис не особо надеялся на простой исход. Никто не знает как. Поведет себя темная материя, так что нужно ожидать всего. Случиться может все что угодно. Прогремел взрыв. Радиус атаки оказался еще больше, чем изначально предполагалось. Даже усиленные магией стены не смогли выдержать столь сильное напряжение. В отличие от них, барьер представителя до сих пор держался на хорошем уровне, но как долго он выдержит? Я убью всех. Всех на этом чертовом свете. Вы за все мне заплатите. Стоя почти в эпицентре взрыва, Замраил почти не чувствовал дискомфорта. Это было невероятно, но демон имел полный иммунитет к темной магии. Сказать, что Пиксис был шокирован, ничего не сказать. Да ты чудище. Если я тебя не убью, то весь мир может оказаться в опасности. Лада, используем самые мощные заклинания и избавимся от него. Задумка Пиксиса была проста. Хоть Замраил обладал иммунитетом к темной материи, но к другим элементам это не относится. Тот же свет или молния вполне могут его ранить. Именно поэтому нужно создать для темного мага трудности, ведь сейчас он довольно-таки слаб. Ладно. Магия света. Великое копье света. Магия молнии. Фиолетовая кара. Два сильнейших заклинания одновременно полетели на темного мага. Стоя на одном месте, было невозможно увернуться от них, но Замраил физически не мог двинуться с места. Пиксис уже думал, что атака достигла цели, но вдруг темное пространство поглотило все, включая и самого темного мага. Заклинания игумена и представителя тоже оказались уничтоженными, но это оказалось лишь началом. Темное пространство не перестало останавливаться, и вскоре она достигла барьера Пиксиса. «Монстр! Нам его не одолеть! Уходим немедленно! Не снимай барьер, просто покидаем гробницу, иначе рискуем никогда отсюда не выбраться. Чем меньше пространства для маневров, тем больше у демона преимуществ перед врагом. Ни Лада, ни Пиксис дураками не были, они не позволят столь сильному противнику сражаться на благоприятной для него территории. Убью. Всех убью. Сначала вас, потом всех людей, а потом и весь мир. Все умрут. Чем больше демон находился на свободе, тем сильнее у него ехала крыша. Умрите, умрите, умрите. Казалось, что тьма должна была поглотить весь мир, но Пиксис успел вытащить себя и Лада из гробницы. Парфий уже давно ушел, подмога скоро должна прийти. Продержимся и уничтожим этого монстра. Если честно, игумен побаивался Замраила. Такого сильного демона он еще никогда не видел. Это и понятно, лишь король демонов и два его телохранителя герцога могут владеть подобной силой. Охранитель встречался лишь с генералами. Я дам вам уйти. Убить. Убить всех без исключения. Вы умрете. А вот сам темный маг не собирался останавливаться. Он без особого страха вышел из гробницы вслед за убегающими людьми. Что тут происходит? Это и есть тот враг, о котором ты нам доложил. Пиксис уже приготовил топор и зарядил его молнией, как вдруг позади него появились три человека. Все они носили церковные одежды. Одного из них монстр уже успел увидеть, это был Парфий, которому явно удалось заверить задание представителя. «Габис, Долт, вы наконец здесь. Наш враг король демонов Замраил, который был запечатан больше 3000 лет царем Соломоном. Он чертовски силен, будьте осторожнее в сражении. 3 против 1. Перевес явно находился на стороне людей, но демона это не волновало. Он был как сумасшедший и разъяренный зверь, который смотрит на добычу. Его вообще не волновал тот факт, что враг обладал численным преимуществом. Замраил, Соломон. Что за древние имена? Мы посылали хранителей для поиска артефактов, а не для освобождения опасных демонов. Пиксис, ты опять действуешь без обсуждения плана. Мы не простая бутафория, а главные оплоты человечества. Имей хотя бы толику уважения. Габи с дела говорит. Думаешь, мы будем приходить каждый раз, когда ты что-то напортачишь? Хоть прибывшие представители и выражали недовольство, но они прекрасно понимали серьезность ситуации. Ладно, этот враг слишком опасен. Убьем его и дело с концом. Главное, чтобы демоны не прознали про него, иначе международного скандала не избежать. Ты же сказал, что он носит титул короля, значит и проблемы будут царского размера. Хранители, которые обычно и занимаются такими делами, тихо стояли в стороне. Они не могли принимать участие в столь сложной битве. Лада это, конечно же, злило, но ничего с этим не поделаешь. Хотите задавить числом? Ахахахах. Я бы убил вас всех, но чаши весов не на моей стороне. Прощайте на время, но я вернусь. Вернусь, дабы забрать ваши жалкие жизни. Соломон, ты мне за все ответишь. Абсолютно за все. Ага, конечно. Мы вот так просто тебя отпустим. Что за странный день, нас вообще за противников не считают. Габис, походу нам нужно поработать над репутацией. Долг хотел начать действовать и атаковать демона, но вдруг он остановился. Серьезно. Свиток телепортации. Да что за шутки, Парфи. Уже. Глава 354. Побег и аномалия. Глава 354. Старик хотел помешать телепортироваться монстру, но было поздно. Свиток успел активироваться, а это значит, что даже такой маг пространства, как Парфий, не мог ничего сделать с этим. Бесполезно, Замраил уже ушел. Его теперь не найти, лучше обговорим все детали случившегося. Пиксис, ты должен многое нам объяснить. Долта явно был недоволен. Без его ведома был выпущен невероятно сильный демон, который хочет уничтожить все живое. Во-первых, я никому ничего не должен, а во-вторых, именно вы отправили хранителей сюда для поиска артефактов. Я лишь хотел помочь в расследовании, так что не меня вам винить в случившемся, а свою жадность. Отношения между представителями было немного натянутыми. Хотя, какое немного, Пиксис на дух не переносил Габиса и Далта. Это и стало одной из причин его одинокого образа жизни. Кто бы говорил, это по твоей вине барьер упал, или хочешь сказать, что хранители без твоего разрешения разрушили печать? Парфи успел рассказать некоторые подробности, так что Габис и Далта имели некое понимание нынешней ситуации. Хватит спорить, как дети малые. Вы представители человечества, имеете хоть каплю достоинства. Из всей троицы, именно Габис обладал самым большим самоконтролем. Именно он представлял людей на мировых советах, а ведь силой он уступал своим коллегам. Мы не спорили, просто этот малолетка посмел цавкать на меня. Имей уважение к старшим, Далта. Малолетка, ты старше меня на 300 лет, дед чертов. Что за шутки? Нам обеим почти по 2000 лет, хотя бы думай, что говоришь. Пиксис и Далта были готовы схлестнуться в сражении, но Габис встал между ними, тем самым отгородив друг от друга. Успокойтесь, вы тут не одни. Если хотите устроить разборку, то отправляйтесь в другое место. И вообще, нам нужно решить, как быть с этим делом. Телепортировавшись, Замраил оказался в неизвестном месте. Свиток, который он использовал, принадлежал не ему. Во время сражения с Соломоном, ему удалось вырвать из рук великого царя один из свитков с заклинанием телепортации. Вообще, демоны никогда не умели создавать сильные магические изделия. Они больше надеялись на невероятное количество маны и сильные физические тела. Успокоиться, успокоиться. Месть должна подождать. Сначала нужно вернуться на демонический континент и вернуть себе власть. Но убивать? Нет. Подождет. Я ввергну этот мир в отчаяние. Оказавшись на открытой поляне, демон смотрел на солнце, которое он не видел больше 3000 лет. Хоть он хотел уничтожить всех и вся, но чувство свободы было невероятно приятным и блаженным. Наслаждаясь ласками солнечного света, демон вдруг ощутил странную ауру. Как великий маг душ, Замраил мог чувствовать сильные и уникальные души на далеком расстоянии. Что это такое? Темная и светлая аура в одном месте. Как такое вообще возможно? Демон не верил своим чувствам. Нужно все проверить. Двинувшись к источнику аномалии, Замраил добрался до огромного города. Контролировать жажду крови было сложно, но демон как-то смог совладать с собой и не начать резню при первой же возможности. «Мистер, вы ищете что-то. Я готов помочь вам взамен за небольшую плату». Увидев озадаченного демона, к нему подбежал мальчик 12 лет. Он вышел на улицу в выходной день, ради одной цели – заработать денег и купить сестренке куклу, которую она так давно хотела. «Помощь! Ахахахаха! Ладно, ладно!» «Ты сможешь мне помочь?» Услышав ответ демона, малец немного обрадовался, но радость продлилась недолго. «Только вот живой ты мне не нужен. Темная магия, душа и тело». Мальчик не успел даже пискнуть, как его разум был подчинен, а свободная воля уничтожена и разорвана в клочья. Замраил убил невиновного мальчика, не моргнув и глазом, и это его вообще не беспокоило. «Что это за место? Почему тут так оживленно? Хоть ребенок и был мертв, но завладевшая телом темная душа могла отвечать на вопросы. Господин, судя по знаниям мальца, вы находитесь в городе под названием Вавилон. Это самая окраина людского континента. 12-летний ребенок не особо разбирался в политике, так что темная сущность не могла дать больше информации про данное место, но демон то и сам не особо интересовался этим. «Да мне везет, не придется долго добираться до океана. Посмотрю на источника ауры и сразу же отправлюсь в путь». Наплевав на тело мальца, демон направился завершать начатое дело. «Госпожа Анжелика, ванная готова. Вас отвезти». доложила служанка императрица Вавилона. Так как Анжелике было сложно передвигаться одной, за ней ухаживали несколько специально подготовленных горничных. «Спасибо, Экли, даже не знаю, что бы я без тебя делала». После ухода Зина, Анжелика была в плохом настроении, но девушка пыталась не показывать этого другим. «Война окончена, так что можно немного расслабиться. Что вы, леди Анжелика? Для нас честь служить вам. Атмосфера в особняке, да и во всем городе стояла прекрасная. Люди радовались и веселились. Их жизням ничего не угрожало». Зайдя в огромную ванную комнату, Анжелике помогли раздеться. Тело барышни было ослабленным, но даже в таком состоянии императрица была невероятно красива. «Я буду ждать вас за дверями, а пока наслаждайтесь ванной. Как только решитесь помыться, сразу же позовите меня». Покинув ванную комнату, Экли оставила императрицу одну со своими мыслями. «Спасибо». Вода в ванне была не слишком горячей, так что девушка вполне комфортно могла нежиться в нем. Опустив рот под воду, Анжелика начала выпускать пузырьки, попутно с этим думая о своем муже. «Так это ты владелец данной ауры. Я-то думал, что встречу талантливого черного мага, а тут красавица в ванне. Что мне с тобой делать?» Вдруг из ниоткуда раздался голос, и из тени появилась фигура темного демона. «Кто ты такой?» «Стража». Анжелика, конечно же, не ожидала появления незваного гостя, но из-за слабости тела она не могла выбраться из ванны. «Не стоит рыпаться, нас никто не слышит. Я понять не могу, как ты смогла выжить с такой аномалией в теле. Светлая и темная магия в одном человеке, слишком интересный экземпляр. Давай поговорим немного в другой атмосфере». Глава 355. «Учить меня будешь». Глава 355. Не томя, монстр окутал девушку темной аурой и исчез из ванной комнаты. Вот так легко была похищена императрица Вавилона, империи, которая лишь несколько дней назад получила независимость и известность. Никто не знал, куда Анжелика делась. Служанка обнаружила пропажу госпожи лишь после 3 часов молчания. Стража несколько часов искала императрицу, но они не обнаружили даже малейшего следа похищения. Анжелика будто испарилась. Конечно, никто не стал бы разглашать эту новость. Всем, кто принимал хоть какое-то участие в розыске, запретили распространяться об этом. «Мы должны доложить господину Зину или подождать, пока его поездка закончится. Если он узнает, что госпожа Анжелика пропала, то наверняка вернется в Вавилон». Глава стражи императрицы был в шоке. В его смену кто-то незаметно проник в поместье и похитил госпожу. Да как он сможет это объяснить? Если мы ему не скажем, то вернувшись домой, он сдерет с нас шкуры. Императрица Анжелика является самым дорогим для него человеком. Думаете, господин Зен станет слушать наши отговорки? В поместье лорда царил настоящий хаос. Никто не знал, что нужно делать в такой ситуации. «Успокойтесь. Паника нам не поможет. Сначала возьмите себя в руку, а после этого организуйте поисковую группу. Начните с расследования всех странных обстоятельств, которые случились в городе за это время. Если у нас не будет хоть каких-то зацепок, то найти Анжелику станет невозможной задачей. Лишь появление Китрин смогло спасти ситуацию. Она раньше являлась профессиональным спецагентом, так что такие миссии были для нее не редкостью. Леди Китрин, вы как раз вовремя. Мы не знаем, что делать. Госпожа принимала ванну, я лично отвела ее туда, но после того, как прошло 3 часа, я начала беспокоиться. После нескольких безответных призывов, я взяла на себя смелость и зашла обратно в баню, но ее там не оказалось. Простите, это все моя вина. Я готова взять ответственность за данный проступок. Горничная Экли еле сдерживала слезы. Она чувствовала себя просто отвратительно. Не вини себя. Преступник настолько искусен, что смог проникнуть в охраняемое поместье и похитить императрицу, при этом остаться незамеченным. Да будь ты вместе с леди Анжеликой, это ничего не изменило бы. Во время отсутствия Зина, именно Китрин являлась неформальным правителем Вавилона. Она должна была держать ситуацию под контролем, чтобы не началась массовая паника. Но я не смогла ее защитить. Хватит. Противник просто-напросто убил бы тебя. Он похитил Анжелику из охраняемого поместья. Думаешь, одна горничная смогла бы его остановить? Не стоит зря винить себя. Лучше вспомните все необычные вещи, которые случились за последние несколько дней. Хитрин взяла поиски под личный присмотр, но даже так обнаружить хоть какие-то зацепки стало невозможным делом. Это и понятно. Демон, похитивший Анжелику, является сильнейшим магом души за все истории мироздания. Лишь божества среднего и высшего уровня смогут обнаружить остатки его магии. Что ты хочешь от меня? Стоя на берегу океана, демон и человеческая женщина смотрели друг другу в глаза. Ты ненавидишь меня. Ненависть – слишком сильное чувство. Ты мне ничего пока не сделал, но я боюсь тебя. Сильно боюсь. Что тебе нужно? Если хочешь убить, то сделай это быстро. Акул решил надругаться, знай, я лучше откушу себе язык, чем позволить тебе опозорить себя. Прожив с Зином несколько лет, барышня стала перенимать некоторые черты его характера. Она дважды оказывалась на волоске от смерти, правила страной во время отсутствия мужа, сражалась на политической арене и давала приказы убивать. Она больше не та хрупкая девушка, которой была раньше. Она стала сильной женщиной, которая в случае чего может постоять за себя. Ахахахах. Я могу изнасиловать тебя столько раз, сколько захочу, но это против моих принципов. Убивать слабых никто не запрещал, но издеваться над ними — поступок полых и гнусных существ. Эх, это не важно. Раз уж ты меня не ненавидишь, то скажи вот что. Почему в твоем теле два потока манны? Светлые и темные частицы не могут существовать вместе, но тебе как-то удалось остаться в живых. Как и Парфи, демон был жаден до знаний. Он хотел знать все на свете, а вещи, которые касались темной магии, волновали его больше всего. Думаешь, я знаю, о чем ты говоришь? Я вообще в первый раз слышу о чем-то подобном. Анжелика понятия не имела о магии. Она никогда не училась и не контактировала с магами, так что демон явно ошибся, задав ей вопросы такого рода. Хочешь сказать, что ты впервые в жизни слышишь о своей аномалии? Удивлению демона не было предела. Он смотрел на Анжелику как на сумасшедшую. Это так странно. Ты появился из ниоткуда, похитил меня и еще предъяви кидаешь. Что за отношение? Анжелика была зла, но она не ощущала особой опасности от демона. Он выглядел как простой мужчина средних лет. Дерзкая женщина. Думаешь, я не убью тебя лишь из-за аномалии в твоем теле? Я обращу весь мир в прах. Со психами шутки плохи. Хоть неизвестный и не выглядел опасно, но внешний вид часто обманчив. Уничтожишь мир. И зачем тебе это? Надеюсь, ты не очередной человек, который озлоблен на всех и вся. Если человеку что-то не нравится, он не должен зли. Анжелика хотела немного поучить демона, но тот не дал ей это сделать. Поймав девушку за шею, он поднял ее наверх. «Учить меня вздумала. Ничтожное человеческое отродье, я прожил и увидел столько, сколько тебе и не снилось. Этот мир не достоин жизни. Ты родилась и прожила в роскоши, с тобой обращались как с королевой, но даже ты слаба телом. Зачем оставлять мир со столькими дефектами?» «Я просто не понимаю смысл существования всего этого». Демон не собирался слушать Анжелику. Он и сам прекрасно знал о том, что его идеи глупы и наивны. Замраил обычный эгоист, который озлоблен на весь мир, и именно поэтому слова Анжелики смогли задеть его чувства. «О, товарищ, П.У.С., товарищ, и...» Женщине было сложно дышать. Она пыталась вырваться из хватки, но демон не собирался ее отпускать. «Я... не... могу ды... ты и не должна дышать. Стань первой ступенью в моей мести». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.